ночь не ночь, а враг не дремлет. Ночь не ночь, а враг не дремлет. Вовсе даже и не спит. Вовсе даже и не спит. Эй, разведчик, чутко внемли. Что там за углом шуршит? Мы змеиные уловки твердо знаем на зубок. В этой маленькой головке ядом полнится зубок. Мы змеиные уловки твердо знаем на зубок. В этой маленькой головке ядом полнится зубок. Сладко спать, мангуст, тебе ли? Сладко спать, мангуст, тебе ли? Тот, кто спит, тот глуп и пуст. Тот, кто спит, тот глуп и пуст. Спит малютка в колыбели, но не воин, не мангуст. Рано утром Рикки-тикки-тави приехал на плече Тедди к первому завтраку. Ему дали бананов и вареных яиц. Он поочередно побывал на коленях у всех завтракающих. Всякий порядочный мангуст надеется рано или поздно стать домашним мангустом и получить право бегать по комнатам. И мать Рикки-тикки, она долго жила в доме одного генерала в Сеговле, подробно объясняла ему, как следует держать себя с белыми людьми. Что ж, пока мне здесь нравится. Рикки-тикки-чик. И комнат много. Рик-тик, рикки-тикки-чик. Рикки-тикки-тави, сколько добрых. Рикки-тикки-тави, рикки-тикки-тави. Рикки-тикки-тави, рикки-тикки-чик. А после завтрака Рикки-тикки отправился осматривать сад. Это был огромный сад, лишь наполовину обработанный, с огромными, как беседки, кустами роз, лимонными и апельсиновыми деревьями, гущами бамбука и высокой травой. Рикки-тикки облизнулся. Превосходное место для охоты! При одной только этой мысли хвост его стал как щетка. Он бегал по саду по всем направлениям, время от времени нюхая воздух. Так-так-так, тики-чик, а здесь у нас что? И вдруг услыхал в терновом кусте чьи-то жалобные голоса. Это были Дарзи, Славка портной и его жена. Горе! Славки — это такие небольшие птицы, величиной со скворца, даже еще меньше. Так вот, они умеют сшивать древесными волокнами листья и строить таким образом гнезда. Поэтому Славок еще зовут портными. А что, они и есть настоящие портные. Вот и Дарзи с женой построили отличное гнездо, сложив вместе два больших листа и сшив их края волокнами, а внутренность его выслали хлопком и мягким пухом. Гнездо раскачивалось из стороны в сторону, а они сидели на его краю и плакали. О, горе! О, несчастье! О, невосполнимая утрата! Моя маленькая Лиззи! Бедняжка! Что случилось? Большое несчастье! Один из наших птенцов выпал вчера из гнезда. И на кого? Бедняжка Лиззи! Нашрал его! Очень-очень грустно! Но я здесь чужой! Кто этот Нак? Рикки-тикки-чик! Кобра! Да, это была кобра. Еще какая кобра! Дюйм за дюймом из травы поднялась голова и раскинутый клобук Нага. Огромной черной кобры, имевшей длину от языка до хвоста, полных 5 футов. А 5 футов, знаете ли, это вам не 3 вершка, это целых 1,5 метра. Отделившись на 1/3 своей длины от земли, Наг стал раскачиваться из стороны в сторону, совершенно как одуванчик, качающийся на ветру, уставившись на Рикки-тикки своими злыми змеиными глазами, никогда не меняющими выражения. О чем бы змея ни думала? Кто Наг? Я Наг! Великий Брама положил свою метку на все наше племя, когда первая кобра растянула свой клобук, чтобы защитить спящего Браму от солнца. смотри и трепещи. Он еще более растянул свой клобук, и Рикки-тикки увидел тот самый таинственный очковый знак, точь-точь похожий на петельку, которые прикрепляются к крючке платья. В первую минуту Рикки стало страшно, но мангуст не может долго испытывать страх. И хотя Рикки-тикки никогда раньше не встречал живой кобры, мать кормила его убитыми, он знал наверняка, что назначение настоящего мангуста — сражаться со змеями и поедать их. Нак также это знал и в глубине своего холодного сердца боялся не менее Рикки-тикки. Хвост Рикки начал раздуваться, становясь похожим на щетку. Ладно, есть у меня отметины или нет, это не дает тебе права жрать птенцов, падающих из гнезда. Рикки-тикки-тик! Давай поговорим, храбрый мангуст. Ты пожираешь яйца, почему же мне нельзя есть птиц? Назад! Глянись назад! Рикки-тикки-тик! Ах, если бы Рикки был старым мангустом, то знал бы, что это был самый удобный момент для того, чтобы перегрызть змее хребет одним укусом. Ведь после того, как предупрежденный Дарзион высоко подпрыгнул, и под ним просвистела голова Нагайны, свирепой жены Нага, которая хотела покончить с ним, он свалился чуть ли не на спину к ней. Правда, он куснул змею, но только на одно мгновение, и отпрянул прочь от извивающегося хвоста кобры, оставив взбешенную Нагайну раненой. Нагайна, радость моя, он укусил тебя, проклятый мангуст. Злой, злой Дарси. Зачем так высоко строишь гнездо? Мог бы и пониже. Еще пожалеешь, Дарси. Знаете ли вы, что когда глаза мангуста краснеют, это значит только то, что он рассвирепел? Так вот, Рикки-тикки почувствовал, как глаза его становятся красными и горячими, и он присел на хвост и задние лапы совершенно как маленький крокодил. Рикки-тикки-чик, не смейте грозить бедным птицам, не то будете иметь дело со мной, с Рикки-тикки-тави. Это твое имя, мангуст? Да, Рикки-тикки-чик, и вы его еще не раз услышите. А почему так длинно? Рикки-тикки и... Тави? Да, Тави. Нельзя ли покороче? Просто тики, а, мангуст? Да уж, такой в сущности короткий мангуст и такое длинное имя. Несправедливо. Нельзя, Рикки-тикки-чик. Я Рикки-тикки-тави, и все тут Рикки-тикки-чик. Мангуст, обрати внимание, я гораздо длиннее тебя, а имя мое коротко и быстро, как сама смерть. Как сама смерть. Нак, это твоя смерть. Запомни, мангуст Рикки. Что ж, прощай, Рикки, и так далее. Увидимся. Берегись, хвостливый мангуст. Запомните. Берегись. Запомните раз и навсегда. Когда змее случается промахнуться, она молчит и ничем не показывает, что она намерена предпринять. Ну, может, только шипит как-то особенно. И все. И все.